Дофф не мог уже проводить часы на койке в молчании, как проводил раньше. Целыми днями он ходил взад и вперед по палатке, но хоть черт он связался с этой девушкой. Раньше у него были его воспоминания, и только они одни. Теперь он даже думать разучился. Однажды вечером Карен была с детьми на площадке. Вдруг один ребенок упал и начал плакать. Она опустилась перед ним на колени, обняла его и начала успокаивать. Подняв голову, она увидела перед собой Дова. «Хеллоу», — сказал он быстро и пошел прочь. Несмотря на все предостережения, Карен знала, что она глубоко проникла в его душу, покрытую мраком. Она знала, что мальчик в отчаянии, что ему хотелось выбраться из своего мрачного одиночества и что своим скупым «хеллоу» он хотел по-своему извиниться. Несколько дней спустя она нашла на своей койке рисунок. Она поднесла рисунок к свече и принялась рассматривать его. Он изображал девушку, стоящую на коленях и держащую в руках ребенка. На заднем плане колючая проволока. Она перешла дорожку и вошла к Дову в палатку. Увидев ее, Дов повернулся к ней спиной. «Ты очень хорошо рисуешь», — сказала Карен. «Еще бы», — бросил он в ответ. «Пора было набить руку. Моя специальность — Джордж Вашингтон и Линкольн». Он присел на краю койки и принялся кусать губы. Карен села рядом. Его охватило какое-то странное чувство. Кроме своих сестер, он ни с одной девушкой не сидел так близко. Она дотронулась пальцем до голубой наколки на его левой руке. «Освенцим? На кой черт я тебе вообще сдался? Может, ты мне нравишься?» «Нравлюсь? Ага. Когда ты не рычишь, а это с тобой почти не бывает, ты ничего. И голос у тебя приятный, когда не орешь». У него задрожали губы. «А я? Ты мне действительно нравишься. Ты не такая, как все остальные. Ты, кажется, понимаешь меня. У меня был брат Мундек. Тот меня тоже всегда понимал. Сколько тебе лет?» 17. Дов вскочил на ноги и резко обернулся к ней. «Боже, как я ненавижу этих англичан. Они ничуть не лучше немцев. Дов!» Взрыв прекратился так же быстро, как начался. Все же начало было положено. Он хоть немного, а сбросил маску. Уже больше года он не сказал ни с кем больше одного-двух слов. Он тут же на глазах у Карен словно полез обратно в свою мрачную скорлупу. Дов так искал общество Карен, потому что она была ласкова к нему, слушала его и, кажется, даже понимала. Он начинал, бывало, говорить спокойно, но потом на него находила, из него перла ядовитая ненависть и кончалась тем, что он обратно забирался в свой странный мирок. Карен доверяла ему все больше и больше и рассказала, что она оттого так стремится попасть в Палестину, что надеется найти там своего отца. С тех самых пор, как она оставила Ханзенов, она была все время до того занята своими детьми, что у нее просто не оставалось времени подружиться с кем-нибудь. Дову было лестно, что она рассказывала ему все это, а и она, как ни странно, испытывала удовольствие от этих бесед. Однажды произошло что-то очень важное. Дов Ландау улыбнулся. Когда они мирно беседовали, ему тоже хотелось рассказать ей о чем-нибудь приятном. Она так ласково говорила о Ханзенах, о датчанах, о детях, которых она так любила, о своей надежде найти отца. Ему очень хотелось подражать ей, но как он не силился, вспомнить ничего приятного не мог. Родители, сестры, родной дом — все это было так давно, что он все забыл. Карен тщательно избегала тем, которых избегал он сам. Она никогда не спрашивала его об Освенциме или о гетто. Спустя несколько недель она явилась к нему с заданием. «Дов, сделай для меня кое-что». Дов сразу стал подозрительным. «Ребятам из Моссада известно, что ты был в Освенциме и умеешь подделывать бумаги». «Ну так что же? Здесь какой-то новый палестинец, Иоаф Яркони, говорит, что хочет побеседовать с тобой. Его зовут Ари Бен Канаан. Ему нужны паспорта и всякие бумаги. Вот ты ему и нужен». «Ах, вот оно что! Вот для чего ты так ко мне подлизывалась, чтобы завербовать?» «Дов, перестань, ты сам не веришь тому, что говоришь». «Ну хорошо», — пробормотал Дов. «Если я им так уж нужен, то чужим не прийти и не попросить меня самим? Как же они могут попросить тебя, когда ты ни с кем не хочешь разговаривать? А с какой стати мне работать на них?» «С той стати, что они работают на тебя. Черта с два они на меня работают, они работают на самих себя. Ладно, пусть по-твоему. Но ведь они не хуже немцев. А если ты мог подделывать доллары для тех, то ничего с тобой не случится, если ты будешь подделывать паспорта для Моссада. Да, ты за ответом в карман не полезешь. Дов, я никогда тебя ни о чем не просил, а теперь прошу. Что мне им сказать? Скажи, что я, может быть, соглашусь, но нужно сначала о многом поговорить. Вот и поди поговори. Ари Бен-Канан сидит и ждет. Пусть придет сюда. Дову Ари Бен-Канан понравился, хотя он ни за что бы в этом не признался. Он был прямой, говорил дело, и без обиняков сказал Дову, что если он не согласится работать на него, то он отправит его с Кипра последним. Дову нравились в нем качества врожденного лидера, те, которыми обладал и его брат Мундек. Он начал работать в одном из классных помещений, где находился штаб Пальмаха. Тем не менее, все, кроме Карен, продолжали считать его неисправимым. Он по-прежнему говорил только сердито, когда на него находило, ее всегда звали, чтобы успокоить его. Она замечала в нем кое-что, чего не замечал никто другой, неукротимую силу и гордость. Были еще и другие причины, не совсем ясные ей самой. Он нравился ей все больше и больше. Спустя 2,5 недели после прибытия Бен-Канаана на Кипр, Давид Бен-Ами передал Дову список в 300 фамилий детей, для которых он должен был изготовить наряды на переброску из Караоласа в новые лагеря у Ларнаки. Дов знал, что никакая это не переброска, а побег. Ни его фамилия, ни фамилия Карен в списке не значились. Дов сказал Давиду, что ему нужно поговорить с Бен-Канааном. Во время этого разговора он потребовал от Ари, чтобы его и Карен включили в список. Ари согласился. Глава 29.